Часть 87. Алехин. Словесный портрет совпадает. Неужели Мищенко? Не исключено. В баню бы с ним сейчас поясницу посмотреть. Где он был этот год? Нет, 11 месяцев. Куда его тогда ранили? Мищенко — это фигура. Не говори, гоп. Не факт, что это Мищенко, и не факт, что они Неман. Качай. Аттестат на продовольствие. Шифр. Реквизит содержания. Шрифты текста. Петит подстрочный. ВЧ-72-510. Капитан Елатомцев А.П. И с ним 2 офицера. Убывшему в командировку Вильнюс, Лида, районы. Номер и дата документа. Командировочное предписание от 10 августа удовлетворен при ВЧ-72-510 по первой норме пайка, включительно продовольствие в натуре по 10 августа, сахаром по 10, мылом по 31, табачным довольствием по 31, сухим пайком на путь следования на 5 суток. Достоверно. Карандаш чернильный, фактура бумаги, плотность так. Исключен с довольствия с 16-го. Срок действия аттестата 21-е. Роспись лица, получившего аттестат, Елатомцев. Предыдущим соответствует. Помощник командира части по снабжению майор Гундобин. Подпись натурально. Зав. Делопроизводством. Подпись натурально. Дата. Печать гербовая. Мастика. Для отметок доп. Паёк офицерский получен по 31-е. Военпродпункт станции Лида. Выдан сухой паёк на 5 суток. 16-го. Штамп, печать, мастика, ажур. Поговори с ним насчет довольствия. Так, фиксируй лицо. Хорошо. Так, что офицеров не перевозили, это точно. Теперь спроси у них. Так, достает и этот тоже. Документов у них достаточно, и никаких вазомоторов, никакой вегетатики. Жаргонное обозначение внешних проявлений вазомоторных и вегетативных нервных реакций. Словесный портрет совпадает, наверное, полностью, но не факт, что это Мищенко, и не факт, что они Неман. Неохотно берет и смотрит уже без интереса. Ему все ясно, ну и пусть. А ты службист, так, справка госпиталя. Поговори с этим, вспомни кого-нибудь попроще. Насторожился. Что это? Ожидает подвоха? А чего ему опасаться, если он свой? Странно. Отвечает с задержкой. И как недоволен. Что-то здесь не так. Качай их, качай. Справка. Конфигурация, реквизит содержания, шрифты текст, аппетит подстрочный, особые знаки, удостоверительные, форма номер 16 с наклоном, штамп угловой, ВАКа, госпиталь, 1731, это Вильнюс. Дата 7 августа, старший лейтенант Чубаров Николай Петрович находился на излечении с 25 июня по 7 августа, 17.31 в июне был в Смоленске. Достоверно? Вполне. По поводу сквозное пулевое ранение бедра, 17.31, общая хирургия. Профиль госпиталя соответствует. Срок пребывания диагнозу соответствует. Чернила, мастика, фактура бумаги, плотность. Ранение связано с пребыванием на фронте. Получено в боях при защите СССР. Врачебной комиссией признан по статье «Расписание болезней приказа НКО СССР годным к строевой службе без ограничений». Начальник госпиталя, полковник медслужбы, подпись натуральным, печать гербовая, мастика, чернила, 3-я типография военно-сдата НКО. Заказ 943, ажур.